Глава пятая. Шерван. Гроза глядел то на предвечернюю воду, то поглядывал на идущие следом лодии, особенно на те небольшие, в которых плыли его изведыватели. Воды великой Ра-реки уже смешались с солеными водами Хвалисского моря. Позади остался Хазарский Итиль и напряжение, которое испытали воины Игоревой дружины, проходя через Сейград. Но все обошлось. Хотя теперь они по возвращении должны отдать Кагану половину добычи. Сотник изведывательской сотни, приданный в личное распоряжение князя, глядел на воду и старался разобраться в неясных сомнениях и тревогах, что помимо воли роились в его голове. Вода журчит за кормой, и мысли также смешиваются и текут, подобно морским струям. Даже не заметил, как пролетели последние 7 лет с тех пор, как он нежданно-негаданно для себя стал изведывателем князя Ольга. Пережил трудные и опасные походы, где тело, мысль и душа свиваются воедино, как тетива лука, и также звенят от напряжения в час опасности. Пожалуй, это были лучшие годы. Жизнь после потери любимых людей, суженой Звениславы и брата Калинки, ставшая похожей больше на существование, вдруг превратилась в осмысленную и трудную борьбу за родную Таврику и за единую Великую Русь. Он крепко сдружился со многими отчаянными и такими же неведающими иной цели соратниками. Знойное лето сменялось студеной зимой, а цветущая весна осенними дождями и распутицей, пролетая в заботах тайных воинов, как короткие дни. Все изменилось после ухода князя Ольга Вещего. Игорь не очень жалует тайную службу. Изведывателей ни разу к себе не призвал. Они какое-то время находились как бы сами по себе, пока их не взял под свою руку воевода Олег-младший. Но князь Игорь тем был явно недоволен. Может, опасался, что Олег станет слишком силен? Да и варяги с нурманами, которые при князе Игоре стали иметь большое влияние, рекли князю, что все решает добрая битва, а коли языка ворожьего понадобится взять, так они не хуже на то способны, нежели сии непонятно чем занимающиеся бездельники, что зовутся изведывателями. В конце концов, служба была распущена, якобы за ненадобностью. А при воеводе Олеге осталась изведывательская сотня, в обязанности которой входила обычная разведка при движении дружины, обнаружение засад и разъездов противника, а также доставка языка. Огнияр рёк, что и его грозу Олег-младший отстоял только потому, что в службе тайной гроза не так давно. Да и все одно не он, так другой будет во главе дозорной сотни. Еще из прежних десятник Хорь остался. Тот и вовсе не успел в изведывателях князя Олега походить. О нем и разговора не было. От таких изменений недобро было на душе у грозы. «Сотник!» — вырвал из задумчивости грозу один из его воинов. «Лодьи к берегу повернули, на ночевку». «Добре! Как выйдем на Тверд, сразу дозоры выставить и местность вокруг осмотреть», — распорядился гроза. Когда стан уже затих, и только дозорные стерегли его сон на высотках и холмах, гроза бросил на земь 2 бараньих шкуры и улегся на них. Теперь можно до полуночной проверки постов спокойно поспать. На таком ложе ни змея, ни ядовитый паук или скорпион не осмелятся потревожить. Эта гроза знал еще с пастушьих времен. Но сон не шел. Снова не давали заснуть мысли и глубоко затаенная неясная тревога. Когда он услышал от Руяра про дальний поход, то, как всегда, встрепенулось сердце. Видно, не умерла еще робкая надежда, что удастся узнать что-то о дорогих ему людях. Сколько раз он их вспоминал и думал, живы ли. И перед всяким дальним походом ярче разгоралась в душе надежда. К как и полагается у изведывателей, сразу принялся выяснять все, что мог о местах, где предстоит побывать, народах там живущих, их обычаях, еде, одежде. Поговорил с теперь уже бывшими изведывателями, с купцами, знакомыми и охоронцами, что в тех краях бывали. Многое узнал и многое понял. Сейчас самое время все это уложить в голове в связную цепочку. Ведь уже завтра будем проходить Семендер, а там Дербент. Дальше на полудни Джурджан или Гурген, смотря на каком из местных языков произносить название града. Прибрежный город Гурген более всего знаменит своими коврами. По-армянски «горг» как раз и означает «ковер». Однако название «Гургенское море» получило от одноименной реки Гурген, что означает на тюркском «малая вода», от того, что в засушливые годы река высыхает, не доходя до моря. Итак, Гурен, потом Рей, Казвин. От Гургена купцы по суше достигают Багдада, Дербент, Шерван, подчинены халифату. Купцы сказывали, что еще лет 20-30 тому у русов в Гургене и Рее уже были свои торговые поселения. Остров Абаскун – крупный порт. Надо все это сейчас вспомнить. Гроза прикрыл очи и принялся расслаблять тело, чтобы скорее заснуть. Завтра будет новый походный день. Добре, что идем освобождать своих братьев. Давно то сделать надо было». «Плохо только, что пока хазар не можем как следует взгреть, ведь кто тех людей захватил и в рабство чужестранное продал, как Звениславу с Калинкой?» С этими думами изведователь заснул коротким, глубоким и одновременно чутким сном. Когда грозное 20-тысячное войско русов на больших и малых лодьях с бортами, уставленными боевыми щитами, появлялось возле очередного приморского града, страх охватывал непривычных к такому зрелищу жителей. Вперед выходил кто-либо из воевод и толмач. Разговор был прост и краток. «Выпускайте наших славянских рабов и платите откуп за то, что живы останетесь. Ежели признаем сей откуп достаточным, то не тронем вашего града. Если не согласны, будет битва, и тогда каждый из вас получит либо смерть, либо участь рабскую». Семендер, который был под Хазарией, не тронули, прошли мимо. А вот уже Дербенту досталось от русов, потому как не пожелали выполнять требования склавинов воины могущественного Шервана, находясь под защитой высоких каменных стен толщиной в 5 локтей и высотой более 20 локтей. Огромные неприступные стены полностью закрывали сухопутный проход всего в 3 версты между морем и горным хребтом, причем закрывали с 2 сторон, так что град был защищен очень хорошо и мог выдержать долгую осаду. Но дружина Игоря и не думала приступом брать высоченные каменные стены, что тянулись от моря аж на горный хребет, и там замыкались неприступной цитаделью. Корабли русов ворвались в порт. Шерван Шаху Али ибн Хайсаму пришлось дать бой на море, хотя он не имел хорошего флота. Хайсам направил против великолепных морских воинов, нурман, варягов, славян и русов, свое войско на барках и торговых судах. Воины Игоря не стали ждать противника, а сами ринулись в битву. Один вид грозных боевых лодий, надежно прикрывавших свои борта круглыми щитами, ощетинившихся копьями, баграми, двигающихся в плотном боевом строю, уже сам по себе сеял страх и растерянность у противника, который шел навстречу на разномастных, в основном торговых судах и лодках. умело маневрируя, рассекая силы Шерваншаха, лишая их возможности действовать согласованно и в конечном итоге по-настоящему сопротивляться, северные воины начали жестокую битву. Подобно грозным волкам, сходу влетающим в овечью отару, врезались большие морские суда русов в неровный рыхлый строй разномастного флота абшеронцев, разя воинов и поджигая горящими стрелами сухие борта, мачты и настилы. Засвистели в воздухе абордажные крюки, впиваясь в брусья и доски обшивки. Вскинулись ввысь и упали на борта шерванских судов мостки и брусья. Обнажив клинки под прикрытием стрел с улиц, ринулись русы на противника, так неразумно решившегося оказать сопротивление и потому уже обреченного на гибель. Русы просто разметали скоропалительно созданный флот Али ибн Хайсам. Сотни и тысячи его воинов упокоились на дне Хвалисского моря. На головной лодье высился новгородский воевода Руяр. Огромный рост и тяжелое копье, которым он владел, как будто оно было из пустотелого камышового прута, дополняли его схожесть с духом Вотана. Рядом шла лодья нурманских воинов во главе с сотником Рудкаром. На плечах его была наброшена медвежья шкура. Ни сам новгородский воевода, ни его воины, казалось, вообще не имели понятия о страхе. Они вступали в схватку, не разбирая, вдвое, втрое или в десятеро больше врагов перед ними. Сеча была жестокой, но недолгой. Уже к вечеру сопротивление шерванцев было сломлено. «Где же этот самый, как ты его назвал, Али, сын Хайсама?» — спросил князь Игорь у Фарлафа, руководившего варяжской дружиной, когда их лодьи после морской битвы сошлись борт-оборт. Рядом стали лодьи начальников Воли и Руяра. «Пока не ведаю. Скорее всего, ушел с теми, кому удалось вырваться из наших железных когтей», — ответил Фарлаф, довольно оглядывая остатки горящих и покалеченных судов шерванцев. «Несколько быстроходных лодий ушли к берегу, едва мы начали рассекать и теснить их корабли», — прогудел новгородский воевода. «Что ж, пусть сам себя сей Хайсамович и винит. Не стал бы против, так и сражения не было бы», — заметил, сверкнув азартно горящими очами князь. Как стальные морские волны хлынули на берега Дербента, блистающие доспехами воины Игоря, карая тех, кто пытался сопротивляться, и захватывая добычу и пленников в приглянувшихся богатых домах, торговых лавках, на базарах, в храмах, мечетях и синагогах. Весть об ужасных беспощадных русах, подобно пожару, разом охватила град. Всяк житель спешил укрыться или спешно покинуть дом, но далеко не всем сие удавалось. Несколько дней претерпевал Дербент нашествие северных воинов. Наконец, собрав добычу и пленных, сосевшими от тяжести чревами судов, они двинулись дальше вдоль берега, сея страх и разорение в некогда тихих, зажиточных и благополучных градах побережья. Гарнизоны этих градов и островов, привыкшие не столько сражаться, сколько играть на посту в кости, не смогли оказать серьезного сопротивления норманам, варягам и русам. А кто все-таки осмеливался, того ждала участь быть немедля разбитым, а значит, либо умереть в бою, либо пополнить отряды пленников». В иных местах, где русов-рабов было много, они расправлялись со своими хозяевами, вооружались и присоединялись к воинам Игоря. Князь, стоя на лодье, оглядывал море. Яркое полуденное солнце щедро изливало свет. Зеленая морская вода билась о каменистый берег, поросший невысокими кустами. По склонам теснились дома из желтого и белого ракушечника с плоскими крышами. «Хорошее место здесь. Много товаров и подати из них можно получать, владея хотя бы частью Хвалисского моря и сухопутными караванными тропами. Сии края ревностью хазарских владык давно вызывают, потому как на пути из Асии в Европу лежат. Оттого и первая дань, и лучшие товары тут, — молвил задумчиво Игорь. «Давайте расположимся пока на островах. Соберем в одном месте все добро и полоненных, чтобы распределить потом по лодьям. Но об Аскуне лучше всего. Сухопутным ворожьим дружинам, коли такие объявятся, не просто будет туда добраться», — поддержал Руяр. «Здесь самая крупная гавань на всем полуденно-заходном побережье Хвалисского моря, а недалеко вверх по реке расположен торговый град Гурген». Вскоре толпа понурых шерванских пленников под присмотром полусотни крепких суровых русов в блестящей броне и прочных кольчугах уныло потянулась с причаливших к Баскуну торговых судов и лодий к загонам для скота, которые обычно привозили сюда купцы для перепродажи. Осмотреть все окрест, выяснить, не осталось ли где воинов Шерваншаха. Особое внимание обратить на хозяев лодий, что еще уцелели. Богатые дома и дворцы под особой опекой должны быть. К вечеру мне все про грации расскажете, — наказывал своим десятникам сотник Гроза. Когда десятники пошли к своим воинам, он остановил Хоря. «Брат Хорь, поставь в десятке своем кого за старшего». «Ты в Царьграде харизмийцем добрым был, помнится». Худощавый десятник привычно обратился весь вслух и внимание. Один из пленников, худощавый, бритоголовый, едва шел, обхватив руками чрево, видно ему было плохо. Он все более отставал, пока не оказался в последних рядах несчастных. Наконец он вообще споткнулся и упал на пыльную каменистую дорогу. Охоронец рус, шедший в конце вереницы, подошел к корчившемуся на земле и попытался поднять его за шиворот пестрого халата. Но худощавый неожиданным ударом в подколенный сгиб обрушил руса наземь, вскочил и бросился бежать через немногочисленную толпу торговцев и зевак, расположенного чуть выше пристани торжища. Двое русов устремились было в погоню, но они были при полном боевом вооружении, а бритоголовый шерванец мчался налегке, только полы его халата разлетались по сторонам, как крылья странной птицы. Перепрыгнув один, потом второй ряд торговцев, беглец исчез, как будто провалился сквозь каменистую земную твердь. Сердито погрозив кулаками в сторону, куда исчез шустрый пленник, преследовавшие его русы вернулись к унылой толпе, ругаясь и грозно потрясая оружием, чтобы еще кто не вздумал бежать.